Глава 18. Много часов спустя она встала, высморкалась, приняла холодный душ и вернулась к своим краскам. Она начала перекрашивать этот чертов дом и доведет работу до конца. Она настроила приемник на FM-диапазон и провела несколько следующих дней на стремянке. Через каждые 2 часа она отправляла смс-ку Франку. 09:13. Индокитай, верх буфета. 11:37. Айша, Айша, послушай меня, оконные рамы. 13:44. Сушон, перекур, сад. 16:12. Нугаро, потолок. 19:00. Новости, ветчина, масло. 10:15. Бич Бойс, ванная. 11:55. Бенабар, это я, это Натали, там же. 15:03. Сарду, помыв кистей. 21:23. Даго, баиньки. Он ответил всего один раз. 01:16. Тишина. Что он хотел сказать? Конец работы, мир, покой или заткнись? Пребывая в сомнениях, она отключила мобильник.